Нас всех расстреляют!» Обреченно шептала циркачка, едва мы выехали на правительственную трассу. «После того, как мы покажем цирк, нас всех зароют в лесу!» Во время представлений эта милая, полноватая брюнетка жонглировала ногами, подбрасывая золочёные чурбачки. Последнее время их сменила бутафорская берёзовая полена и гигантские болты, на которые она во время выступления накручивала гайки. «Прекратить панику! Вы покажете всё, на что вы способны. Страна во враждебном окружении. Поэтому не болтать и сохранять бдительность», — приказал Шулята. По странной случайности, а может быть, по особому заказу, но в ту ночь Шулята выбрал самых молодых циркачей. Проехав полтора десятка километров по правительственному шоссе, машина притормозила у шлагбаума и свернула налево. В свете фар замелькали молодые ели. В коридоре домика охраны, похожем на длинный пропускной пункт, мы встретили выходящих на волю грузинских певцов и немного успокоились. Потный, пахнущий алкоголем Власик приказал обыскать парней. Девушек пропустили без досмотра. В холле висела большая карта. В простенке, подсвеченная лампами, стыла посмертная маска Ленина. Из дальней комнаты доносился шум попойки. «Мне надо в туалет», — обреченно прошептал жонглёр. «Я пойду с тобой», — поддержал его я. Страх, непредсказуемость и напряжение готовы были сыграть с нами злую шутку. Двое охранников провели нас в подвал, где располагался туалет. Навстречу нам в сопровождении охранника в штатском мелкими стариковскими шажками двигался Сталин. Мы вжались в стены. Заметив наши серые лица, Сталин остановился и, покачивая пальцем перед нашими лицами, важно произнес: «Молодежь не должна бояться товарища Сталина. Он друг». Как и в нашу первую встречу, он говорил о себе в третьем лице, словно некий Сталин был легендой, а смуглый грузинский старик с покатыми плечами и выступающим из-под распоясанного френча животом уважал и побаивался его. Я был поражен, как сильно сдал Сталин. Ночной ужин вождя народов – самое печальное и жестокое зрелище из всех виденных мною в жизни. Сталин сидел во главе длинного, заставленного бутылками стола. Огромная империя от Балтики до Тихого океана управлялась из-за этого пышного, залитого вином стола. Берия держал противоположный край и исполнял роль тамады. Слева от Сталина скромно стучала вилками делегация вассалов – поляки и чехи. Стулья справа от вождя были свободны. В накуренном зале вдоль длинного узкого стола сидело человек 30. Было много военных и женщин, жен высоких чиновников и иностранных дипломатов. Гремел патефон. Официантки, рослые и крепкие бабы в белых крахмальных фартуках и кружевных наколках, метали на стол вереницы разнообразных блюд. Нас встретили нестройным гулом радости. Акробатический этюд Насти со знаменем под марш Асавиахима имел шумный успех. Затем следовал номер «Эквилибра на бутылках». Его утвердили специально для выступления в верхах. Оружие и вино были излюбленными символами московских горцев. Удерживая кинжал в зубах, эквилибрист стоял головой на бутылке от шампанского. Балансируя, он ухитрялся одну за другой наполнять рюмки искристым цинандали и ловко скидывал их на поднос. Я показывал свой обычный номер. Сначала я угадал несколько карт, загаданных чехом Климентом Готвальдом, затем нашел спрятанные часы с цепочкой и поиграл в фанты с повеселевшей публикой. На другом конце стола Берия рассыпал зловещие тосты. «Предлагаю выпить за Польскую Советскую Социалистическую Республику!» Испуганный поляк оглянулся на Сталина и поднял бокал с шампанским. Сталин морщился, слушая коварные пожелания, словно в эту минуту у него заболели зубы. Поманив меня пальцем, он указал на стул рядом с собой. «Тебе нравится стол?» — обратился он ко мне. «Очень нравится, товарищ Сталин».